И вот теперь он уходит, покидает меня. Вы спросите, зачем я вам все это говорю, ханым эфенди? Не сердитесь на меня за то, что я вас беспокою в такой поздний час. Не сердитесь на меня за то, о чем я вас сейчас буду умолять. Не прогоняйте меня. У женщины вдруг подкосились ноги. Ее тело обмякло и опустилось на пол. Я подумала, что бедняжке плохо, хотела поднять ее, но она с плачем металась по полу, обнимая и целуя мои ноги. Осторожным движением я отстранила женщину и сказала, стараясь казаться как можно спокойнее, если в такую минуту вообще можно было быть спокойной. «Ханым эфенди, мне понятно ваше горе, говорите, если я только смогу что-нибудь сделать». В ее бледно-голубых глазах, под опухшими от слез веками, сверкнула искра надежды. Бедная женщина руками сдавила горло, стараясь унять рыдания. «Юсуф болен уже 10 лет», — сказала она. «Как я ни старалась, как ни билась, проклятая болезнь не хотела оставлять брата и тайно подтачивала его силы. Наконец свершилось. Юсуф увидел вас. Он такой впечатлительный человек. С того дня брат стал чахнуть». Я не удержалась и запротестовала. «Клянусь вам, ханым эфенди, я не сделала ничего плохого вашему брату. Да и я, что я? Всего-навсего подстреленная птица». Сестра Юсуфа эфенди опять припала к моим коленям. «Милая, дитя мое, у вас, наверное, тоже есть возлюбленный. Не сердитесь. Клянусь вам, я пришла не для того, чтобы жаловаться. Не такая уж я грубая, как это кажется на первый взгляд. Просто я сестра Юсуфа. За много лет я сжилась с его музыкой. Я не в обиде на вас и не сетую на ваше знакомство. Юсуф слег, и на моих глазах горит и тает, как свечка. Но вижу, он умирает счастливым. Ни жалоб, ни страданий, ни горьких слез. Иногда он терял сознание, тогда веки его начинали легонько дрожать, бледные губы улыбались и тихо шептали ваше имя. Юсуф мне ни слова не говорил о своем горе, но вчера взял мои руки, поцеловал по одному все пальцы и, как ребенок, начал умолять: «Покажи мне ее еще хоть разочек, Абла». Ради Юсуфа я готова была пойти на любые жертвы, но эта просьба казалась мне невыполнимой. Сердце мое разрывалось на части. «Выздоравливай, Юсуф! Вставай на ноги, ты ее увидишь еще!» Так я утешала брата, поглаживая рукой его лоб и волосы. «Ах, Фариде ханым! Видели бы вы, как обиделся больной!» Какая безнадежная тоска мелькнула в его взгляде. Он молча отвернулся к стене и закрыл глаза. Этого не передашь словами. А сегодня под вечер Юсуф лишился чувств. Я поняла, что он уже больше никогда не очнется. Я пожертвовала ради него своей жизнью, счастьем, никогда ему ни в чем не отказывала. Видеть, с какой тоской он закрыл глаза, и не дать ему возможности повидаться с человеком, которого он любит больше всего на свете. Я не в силах передать его страдания, Фариде ханым. Сделайте благое дело. Это будет последней каплей воды, которую дают человеку в предсмертной агонии. Несчастная женщина не могла дальше говорить. Она уткнулась мокрым лицом в подол моей юбки и зарыдала. События этой ночи навсегда останутся в моей памяти как сновидение. Я шла под проливным дождем за тусклым фонарем по каким-то темным узким улочкам, ничего не чувствовала, ни о чем не думала, тащилась безвольная, как лист, увлекаемый потоком. Меня провели в высокую просторную комнату, полную теней. Стены были увешаны тамбурами, удами, скрипками. На тесных полках лежали флейты. Композитор умирал на широкой железной кровати. Мы на цыпочках подошли к нему. Восковое лицо шейха уже застыло в предсмертном спокойствии. Глазницы наполнились тьмой. Только на приоткрытых губах, обнаживших ослепительно-белые зубы, еще теплилась жизнь. Бедная женщина, казавшаяся полчаса назад совершенно убитой горем, выполнив последнюю волю умирающего, удивительно спокойна. Господи, какие чудеса таит в себе чувство, называемое любовью! Как мать будет сына, чтобы проводить его в школу, так и она положила руку брату на лоб и позвала: «Юсуф, дитя мое, посмотри! Твой товарищ Фериде Ханым пришла навестить тебя!» Больной ничего не слышал, ничего не чувствовал. Женщиной овладел страх. Неужели брат умер, не открыв больше глаз? Самообладание снова покинуло ее. Она заплакала, захлебываясь слезами. «Юсуф, дитя мое, открой хоть раз глаза! Если ты умрешь, не увидев ее, я буду мучиться всю жизнь!» Сердце мое разрывалось от жалости. Ноги подкашивались. Я облокотилась на какой-то предмет у изголовья больного, который в полутьме приняла за стол. Это был орган. Я задрожала. Сердце подсказывало мне, что только чудо способно заставить несчастного в последний раз открыть глаза. Не знаю, может быть, мысль, которая пришла мне в голову, преступление или еще больший грех, но этот орган, как пропасть, манящая каждого, кто заглянет в нее, притягивал меня к себе. Я нажала ногой на педаль и пальцем тронула клавиши. Орган жалобно застонал, как раненое сердце. Темные углы комнаты, сазы, тамбуры, скрипки, бросавшие длинные тени по стенам, задрожали и откликнулись странным тоскливым звуком. Наверное, мне показалось, так как взор мой был затуманен слезами, но я вдруг увидела, что больной на мгновение открыл свои голубые глаза. Сестра рыдала, припав головой к постели. Я склонилась над усопшим и коснулась губами закрытых век, которые, казалось, еще хранили последнее тепло жизни. Неужели свой первый поцелуй мне было суждено отдать потухшим глазам мертвеца? Б. 2 ноября. Этот вечер последний в Б. Завтра очень рано мы отправляемся в путь. После кончины шейха Юсуфа Эфенди мне нельзя оставаться здесь. В городе только и говорят обо мне. Сколько раз, когда я направлялась в училище или возвращалась домой, за мной шли следом. Сколько раз перерезали дорогу, чтобы разглядеть под двойной чадрой мое лицо. Сколько раз мне приходилось слышать, как люди, не считая даже нужным понизить голос, говорили: «Да ведь это шелкопряд! Ах, бедный шейх!» Я сторонилась подруг. Входя в класс, я чувствовала, что краснею, как рак. Дольше так не могло продолжаться. Пришлось пойти к заведующему отделом образования и сказать, что мне не подходит здешний климат, и я прошу перевести меня в другое место. Очевидно, Решиту Назыму были известны городские сплетни, и он не стал противиться моему желанию, но тут же заявил, что не так-то легко подыскать работу в другом месте. Я сказала, что согласна на меньшее жалование и не в претензии, если школа будет хуже, лишь бы уехать подальше от Б. Через 2 дня пришел приказ. Меня назначили в руждие города Ч. Бедная Челыкушу, словно осенний листок, подхваченный ветром. Часть 3. Ч. 23 апреля.